Сам Суйот-хан вышел из этой схватки живым, а когда мой хозяин, капитан и солдаты покидали подземелье, они услышали вслед: «Мы скоро встретимся в джунглях». Этот страшный человек сдержал свое слово. На Раймангале собрались несколько сотен душителей, уже извещенных об экспедиции капитана Макферсона. Под предводительством Суйот-хана они обрушились, имея огромное превосходство в силах, на англичан. Все до единого солдаты пали в джунглях, и капитан среди них. Только Тремаль Найк и его невеста остались живых. Почему Суйот-хан их пощадил? Что задумал он на сей раз, я не знаю и, наверное, не узнаю никогда. Но три дня спустя мой хозяин, которого опоили каким-то зельем, в полубессознательном состоянии был арестован английскими властями близ форта Вильям, его признали туксом и обвинили в гибели экспедиции капитана Макферсона. В свидетелях недостатка не было, поскольку он был одно время с ними, а эта секта имеет своих многочисленных сторонников даже в Калькутте. Его приговорили к высылке на остров Норфолк, который находится, как мне сказали, южнее Австралии. «Да, ужасная драма», — покачал головой тигр после нескольких минут молчания. «Но почему твой хозяин не защищался на суде? Не рассказал все. Он пытался, но ему не поверили. Сочли, что он просто стремится уйти от ответственности за гибель капитана Макферсона». «Ты сказал, что его выслали на Норфолк? Почему же он тогда находится в Сараваке? Судно, которое везло его на Норфолк, потерпело крушение у Сравака. К несчастью, он не останется долго в руках Раджи». «Почему?» «Потому что другой корабль уже отправлен из Индии и через 6 или 7 дней, по моим расчетам, должен прибыть в Сравак. Этот корабль направляется на Норфолк». «Как называется корабль?» — спросил Янос. «Гельголанд. Ты его видел, прежде чем покинул Индию?» «А куда направлялся ты сам, на молодой Индии?» «В Сравак, спасать моего хозяина», — сказал Камамури. «Один?» — удивленно спросил Сандакан. «Один». «Ты храбрец, если так», — сказал тигр Малайзии. «А сделай пагоды, что сделал с ней Суйот-хан». Он держал ее пленницей в подземельях Раймангала, но бедняжка после кровавой схватки в джунглях с туксами сошла с ума. «Но как же она вырвалась из рук туксов?» — спросил Янос. «Она что, обижала?» — спросил Сандакан. «Да, дружище», — сказал ему Янос. «И где она сейчас?» «Ты это узнаешь позже. Рассказывай Камамури, как она обижала». «Я расскажу об этом в двух словах», — сказал Маратх. «Я остался с туксами после страшной мести Суйот-хана и внимательно следил за девой пагоды. Узнав через некоторое время, что мой хозяин отправлен на Норфолк, а везший его корабль потерпел крушение у Саравака, я решил бежать. Я купил лодку, спрятал ее в джунглях, и однажды вечером, когда во время своей оргии туксы напились в стельку и были не способны выйти из своих подземелий, я пробрался в священную пагоду, убил ее сторожей, схватил на руки деву и убежал. На следующий день я был в Калькутте, а еще через 3 дня на борту молодой Индии. — А дева? — спросил Сандакан. — Она в Калькутте, — поторопился сказать Янос. — Она красива? — Прекрасно, — сказал Камамури. У нее черные волосы и глаза блестящие, как угли. Как ее зовут? Ада, я вам сказал. Да, я помню, Ада Макферсон. Но ведь это не настоящая ее фамилия. Ты ведь говорил, что ее отца была другая. Да, скажи мне ее. Как зовут эту девушку в действительности? Ее зовут Ада Корихант. При звуке этого имени тигр Малайзии вскочил, потрясенный. «Корихант!» — вскричал он. «Это фамилия матери моей, бедной Марианны! Боже!» Он снова упал на диван с искаженным от волнения лицом, с прижатыми к сердцу руками. Страшная бледность проступила на его смуглом лице. Испуганный, пораженный, Камамури поднялся, чтобы помочь пирату, но сильные руки остановили его. «Одно слово!» — сказал португалец, крепко схватив его за плечи. — Как звали отца этой девушки? — «Кари-кари-хант», — отвечал Маратх. «Великий Боже,